Глава 10. «Прости, Паш, но я не могу быть твоей девушкой. Начиная с места в карьер, едва опускаюсь напротив жениха за столик». «Что? Это шутка, Ян? Что на тебя нашло? Что я сделал-то? Почему ты такая взвинченная?» Засыпает меня вопросами Павел, и я теряюсь, забываю подготовленную речь. «Ничего, в смысле ты не виноват, это все я, только я, Паш. Прости меня, пожалуйста». Выдаю сумбурные фразы, которые сама-то толком не понимаю. «За что? Что произошло-то?» «Ничего. У тебя кто-то появился?» «Нет, но разве это имеет значение?» «Тогда какая муха тебя укусила?» Раздраженно допытывается Павел. Опускаю глаза. «Но как же я могу ему объяснить весь сумбур, что в душе происходит? Понимаю, что выгляжу капризно, взбалмошной идиоткой. Еще больше злюсь на себя за то, что не могу выбрать правильную линию поведения». «Ладно. Давай будем считать, что я тебя выслушал», — говорит вдруг Паша со снисходительной усмешкой. По его лицу видно, что он счел весь мой нервный монолог чем-то вроде нелепой игры и всерьез воспринимать не собирается. «Может, я не то кольцо купил, малыш?» «Конечно, нет. Господи, он что, меня полной идиоткой считает?» «Дело в том, что ты не обсудил со мной его покупку. У нас даже пары толком нет, а ты взял и объявил нас женихом и невестой. Это очень-очень преждевременно, Паш». «Ян, я не пойму, ты чего цену сейчас набиваешь, что ли?» — прищуривается мой собеседник. «Да любая на твоем месте от счастья бы двинулась. Мы с тобой, да, еще толком не в отношениях, даже близки еще не были. Я, несмотря на это, кольцо подарил. Мне нравится твое целомудрие. Возможно, именно это так сильно меня и зацепило, но сейчас уже перебор». Смотрю прямо перед собой остекленевшими глазами. Внезапно приходит понимание, что мы, так много общаясь, при этом абсолютно далекие друг от друга люди. Не научились говорить на одном языке, понимать друг друга. Павел, похоже, совершенно искренне считает, что мое поведение — лишь тактика, чтобы покрепче его зацепить. Какой ужас. Самое удивительное, Пашу это ничуть не смущает. Напротив, он принимает это как должное. «Давай забудем дурацкий разговор, Ян. Закажу еще вина». Вскакиваю на ноги, решительным движением достаю из кармана кольцо и кладу перед Пашей. «Извини, но мне домой пора. Я возвращаю тебе то, что и брать была не должна», заявляю решительно, положив на столик кольцо. Паша смотрит на меня изумленно. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что повторяла уже 10 раз, но ты не слушал. Я не твоя девушка, тем более не невеста». «У тебя что, кто-то есть?» «Он серьезно? Снова по кругу?» «Нет, но это не имеет значения. Я никогда не выйду за тебя замуж». «Да уж, умею я расставаться красиво, в кавычках. Хуже просто не придумаешь. Хотела осторожно, а в результате проехалась по бедняке, как танк. Сижу дома над конспектами, но ничего не лезет в голову. На душе паршиво. Скорее бы Олег уехал. Может, тогда полегчает. Перестанет своим присутствием напоминать мне о моем падении. Никак не получается забыть наш поцелуй и то, что голой была перед ним. Следующие несколько дней мне везло. Хозяина я в квартире не заставала. Приезжала пораньше, забирала собаку, выгуливала. Либо Олег в это время еще спал, либо тоже избегал меня. Почему-то сегодняшнее пробуждение далось мне тяжело. Хотя обычно я вскакиваю с постели всегда бодрая, потому что жаворонок. Рано ложусь и обожаю просыпаться с первыми лучами солнца. Мама уже возится на кухне, по дому разносится аромат кофе. «Ты что-то бледная, детка, не заболела?» Мама касается рукой моего лба. «Янчик, у тебя, похоже, температура. Белая, как мело, щеки горят. Сейчас градусник принесу». «Ты права, 38», — вздыхаю. «К сожалению, никакой возможности пропустить универ». «Ты хоть не работаешь сегодня?» «Не». С того случая в гримерке мне ни разу не звонили из дома Воронцовой. Надо признаться, меня это радовало. Но с Маркизом все равно надо погулять. «Глупости, ну что за глупость? Ты горишь, но бежишь гулять с собакой. Позвони Дарье, пусть сама собаку свою выгуливает». «Нет, у нее как раз сегодня зачет, мам. Не буду я ее трогать». «Значит, позвони ее отцу, раз мать пропала за границей. Ну что за безответственное семейство? Плаву набери. Прям больше некому собаку на улицу вывести. Давай я поеду». «Ой, ну что ты, мамуль, да мне несложно, это же рядом совсем». «Не могу я звонить ни Павлу, с которым после отвратительного разговора видеться не имею никакого желания, ни уж тем более Олегу». Голова кружится, когда плетусь в ванную привести себя в порядок. Крашу чуть сильнее обычного, чтобы скрыть больной вид. Взгляд падает на шею. Засос все еще виден, но уже слабо. Столько времени прошло. Вспыхнув, натягиваю водолазку. Всякий раз, когда вижу эту метку, меня пробирает дрожь, словно вновь ощущаю тот порочный поцелуй Олега. Пока добираюсь на метро до квартиры, приходит СМС от Лоры Воронцовой. «Мне жаль, но больше в твоих услугах мы не нуждаемся. Советую забрать расчеты вещи на этой неделе. Потом аннулирую пропуск». Шокированно пялюсь на СМС. «Столько работаю, на моей памяти так уволили только одну девушку. Она переспала с женихом Воронцовой. Но я-то каким боком ей насолила? Неужели из-за Олега? Может, потому что Лора дружит с бывшей женой Олега? Василиса, конечно, очень эмоциональная дама. Вдруг Олег ей рассказал о том, что между нами произошло. Мне становится нехорошо. Еле ноги передвигая, так не хочется в квартиру идти. Только мысль о бедном маркизе, который ждет меня, толкает вперед. Просто погуляю с собакой. Я даже не встречу ее хозяина. Свержу себе под нос молитву. Если уж начинает не вести, то во всем подряд. Не могу найти ключи в сумочке от квартиры Олега. Роюсь лихорадочно, пока не вспоминаю, они остались в другом рюкзаке. Приходится нажать на звонок. Дверь открывает помощник Олега, а я так рада этому, что едва не бросаюсь парню на шею. «Все в порядке, Ян? Выглядишь немного странно, опоздала?» — спрашивает он участливо, отстраняясь от меня, потому как реально подаюсь вперед и чуть не падаю, сохранив равновесие в последнюю секунду. «Я ключи забыла». Вздыхаю. «Всего-то не проблема, я сейчас дам тебе еще один комплект. Точно только в этом дело. Помоги ошейник застегнуть». Бормочу себе под нос, и через пару минут мы с маркизом уже вышагиваем по аллее. Маркиз перебирает ногами с редким проворством, радостно обгавкивая всех встречных собак. А мне с каждой минуты становится все хуже. Перед глазами все буквально плывет. Лай отдается в висках пульсирующей болью. С трудов выдержав 20 минут прогулки, тащу упирающегося пса обратно к дому. Ему еще лапы мыть, тоже моя обязанность. От одной мысли, что придется наклоняться, затаскивать тяжелого пса в ванную, мне дурно. Пожалуй, я и правда сильно заболела. Придется тащиться в поликлинику. «Сейчас мы тебя покормим, малыш», — вздохнув, отпираю дверь. «Вот только у меня ничего не получается», — ковыряюсь в замке, чувствуя, как потеет затылок. «У меня так всегда при температуре». «Что же это?» Дверь вдруг распахивается, но без моего участия. Поднимаю голову, на пороге стоит Олег.